Глава 19. Босс уходит на кухню, я топаю за ним. Он выливает остывший кофе в раковину, ставит туда же чашку, берет другую. «Ты будешь?» – спрашивает у меня. Киваю, достает вторую. «Я должен был уже просмотреть контракт, а я еще даже несколько страниц не прочитал. Лида, я на тебя рассчитывал». «А я вот няней быть не рассчитывала», – дерзко отвечаю. «Я ваш секретарь». «Ты испытание моих нервов», – ворчит Алексей Игоревич. «Думай, как дальше Артема отвлекать будешь. Мне нужно работать. Надеюсь, он проспит достаточно долго. Лида, сколько спят дети?» «Не знаю», — отвечаю, хлопая глазами. «Так посмотри в интернете». Босс ставит две чашки на стол. «Лида, не стой столбом. Шевелись. Поищи, чем и как кормить детей, во что поиграть. Мне надо, чтобы Артем мне не мешал». Поджимаю в недовольстве губы. Отец года прям. Собственному сыну не может уделить 5 минут. Не обращая на меня внимания, Астахов усаживается за стол. В одной руке чашка, во второй телефон. Сразу же втыкается в него. Ну да, Биг Босса не следует отвлекать всякими глупостями. Так бы и надела на его голову этот кофе. Сухарь черствый. Вернувшись в гостиную, нахожу свой телефон. Прихватываю и новый. Остановившись рядом с Темой, смотрю на него несколько секунд. Он спит, подложив под щечку руку. Да, такое насыщенное утро вышло. Неудивительно, что он уснул. Хочется провести пальцами по кудрявым волосикам, но я сдерживаюсь. Не хочу напугать. На кухне босс яростно строчит что-то гневное в телефоне. Вид такой свирепый. Мне кажется, что сейчас сделает в экране дырки. Я аккуратно сажусь за стол подальше от Алексея Игоревича. Пододвигаю к себе чашку с остывающим кофе. Итак, что пишут про уход за маленькими детьми примерно 3 лет? Ссылок на статьи и форумы выпадает великое множество. Начинаю открывать с самой первой. По мере чтения я облегченно выдыхаю. Можно сделать омлетик и сварить супчик. Можно еще дать яблочко, грушу, творожок. Пока читала, сама есть захотела. «Алексей Игоревич!» – тихо зову босса. «Алексей Игоревич!» «Что, Лида?» Вздыхает так, словно я ему тут жизнь усложняю. «А что делать с обедом?» Видно, что этим вопросом я его немного ошарашиваю. «Я с собой взяла собойку. А вы? Пойдете в кафе? А Тема?» «Лида, ты можешь не отвлекать меня такими мелочами?» Босс сверлит меня недовольным взглядом. «Придумай, организуй. Доставок полно. Или ты не знаешь, как заказывать продукты?» «Знаю», — отвечаю, задирая нос. «Ну да, мы домой доставку не заказывали. Мама считает, что обязательно подсунут мне ликвид. Потом еще трать нервы, чтобы вернуть или обменять. Но как сделать заказ, я знаю. Я и готовить умею», — зачем-то добавляю. Босс хмыкает и опять утыкается в телефон. Чтобы не считал меня совсем никчемной и ни на что не способной, я иду проверять, что есть в холодильнике. Сам сказал, чтобы я его не отвлекала, но и не буду. Готовить я умею. И тут моя самостоятельность немного пошатнулась. При осмотре полок нашлось много незнакомого. Осторожно поворачиваю голову, чтобы видеть босса. По нему не скажешь, что любит готовить. Но, тем не менее, холодильник забит продуктами. Морозильник тоже радует запасами. Мне в руки сразу выпадает пакет с креветками. Нет, этих зверей я готовить не умею. А вот куриное филе очень даже подходит. Судя по рецептам на форумах, ничего сложного. Главное, не солить сильно и не перчить. А сейчас, когда Артемка проснется, сделаю нам омлет. Это быстро, и ему можно. Так что у меня есть повод для гордости. Для малыша приготовлю. Я в еде неприхотлива, а босс... А пусть Алексей Игоревич себе заказывает сам, что будет есть. До вечера продержусь, а там и няню найдут. Она точно знает, чем кормить. Я даже повеселела. «Лида, хватит хлопать дверьми», — бурчит Алексей Игоревич. «А как я должна готовить?» — оборачиваюсь на него. Артемка проснется и захочет кушать. Впервые жалею, что не сделал кабинет. Он со стуком ставит чашку и выходит из кухни. В моей квартире мне нет места поработать спокойно. Жалко ли мне босса? Вообще вот нет. Вместо того, чтобы уделить внимание сыну, буквально спихивает его на меня. Ребенок же чувствует, что папа ему не рад. «Да что тут все какие-то макароны непонятные?» Бурчу, найдя пачки. «Это называется паста», раздается за спиной. Я подпрыгиваю и резко выпрямляюсь, стукнувшись головой о дверцу. «Ай!» — чешу макушку. «Нельзя же так пугать!» «Попей успокоительного», — ехидно советует мне Алексей Игоревич. «Так чем тебе паста не угодила?» «Я ищу обычную яичную лапшу, чтобы сварить супчик для Артемки». Закрываю шкафчик, так и не найдя ничего подходящего. «На этих пачках иностранные названия. Я таких не знаю. У вас мука есть? Лапшу можно домашнюю сделать». «Лида, я похож на человека, который имеет дело с мукой». И хитство в голосе босса не становится меньше. «Ну да, как я посмела такое подумать, чтобы сам Астахов доморал белые рученьки в муке?» «Вы обед себе закажите», — говорю, опять ныряя в шкафы, чтобы хоть немного спрятаться. «У меня свой есть, а то, боюсь, мои кулинарные способности слишком скромны для вашего вкуса». «И все-таки ты язва». Босс моим ответом недоволен. И он опять уходит. «Вот зачем приходил? Проконтролировать?» В запасах по шкафам нахожу всякие детские перекусы и пюрешки. Ой, вот эти фруктовые штучки такие вкусные, сама бы ела. Достаю парочку. Наверняка Артемке такое нравится. Ну вот, считай, меню и готово. Какая молодец, хвалю себя. А вот со стола тоже мне убирать? Босс свою чашку со стола не убрал. Там же еще остатки утреннего завтрака из какого-то пюре. Конечно, Лида, передразниваю босса. А кто еще? Нянька-секретарь. Звучит почти как птица-секретарь. И что там в офисе творится? Может, не такой уж и плохой вариант с новым телефоном? Об этом я думаю, ополаскивая и убирая чашки по местам. И я хоть и не на месте, но мне всегда можно позвонить на сотовый, а не на рабочий. Значит, пока еще никто не искал. Да и кому я срочно могу понадобиться, если босс дома? «Ой, забыла убрать свой обед в холодильник!» – спохватываюсь я. Пропасть не должен был, утром из холодильника забрала. Так, обед в рюкзаке, а рюкзак где-то в гостиной остался. Стараясь ступать тихо, иду туда. Артем спит, перевернувшись на спину. В кресле устроился Алексей Игоревич с ноутбуком на коленях. Крадусь в поисках своего рюкзака. «Лида», — манит меня Астахов. Подобрав рюкзак, подхожу к боссу. «Я настроил твой новый телефон». Протягивает мне гаджет без упаковки. «Здесь виртуальная симка на другой номер. Доступ к твоей учетке. Свяжись с сисадмином. Закончите настройку». «Спасибо». Я забираю красивый блестящий телефон с огромным экраном. Его даже в руках держать страшно. Такой он весь новый. «Все, не отвлекай», — машет рукой, чтобы ушла Алексей Игоревич. «Смотри за Артемом». Он чуть наклоняется в бок, глядя на диван. «Как думаешь, сколько он проспит?» «Не знаю», — я оборачиваюсь. «Но когда проснется, то захочет кушать, играть и...» «На горшок», — добавляет босс. «Лида», — поднимает на меня свои темные глаза. «Кажется, я памперс не выкинул». «Подгузник», — автоматически поправляю. «Не понял». Алексей Игоревич хлопает глазами. Если смотреть на него так близко, то видно, какие у него невероятно длинные ресницы. «Правильно будет подгузник», — поясняю. «Ксерокс тоже неправильно. Копировальный аппарат». «Лида». У него мое имя получается произносить прямо мученически. «Иди в ванной, посмотри, выкинул я этот памперс или нет. И выкинь, если нет. Иди, Лида». «Иду», — бурчу. «Командир, не помню я про этот подгузник». На этот раз сразу лезу в сеть. Потом ищу пакет. На кухне Астахова пакета с пакетами нет. Приходится пошарить по ящикам и найти рулон новых. А подгузник радостно встречает меня в ванной. Зажав нос, пакую его в пакет и плотно завязываю. Надо найти освежитель воздуха или проветрить ванную. Но получается даже лучше. Я щелкаю выключателем, ну, просто из интереса, думала, это подсветка какая-то, а включается вытяжка. Отлично. Я выскакиваю из ванной, держа на вытянутой руке пакет. Так, это надо выкинуть. Алексей Игоревич, подхожу к нему с пакетом в руках. Босс резко откидывается на спинку и зажимает нос. А где у вас мусорка? Босс смотрит на меня, как будто я спрашиваю его, а есть ли жизнь на Марсе. Ладно, я сама что-нибудь придумаю. Понимаю по его реакции, что мой босс никогда в жизни мусор не выносил. «Убери куда-нибудь, домработница потом выкинет», стараясь не дышать, произносит Алексей Игоревич. Рисуется. Уже запаха нет, так что его нежный нос не пострадает. Затолкав пакет с подгузником в пакет, мою руки. Потом звоню сисадмину. Мы быстренько настраиваем мне доступ. Но я успеваю только открыть рабочую почту, а поработать не успеваю. «Пить!» просит Артемка, стоя в дверях кухни. Трет кулачками заспанные глазки. «Сейчас». Сразу откладываю телефон. «О, твоя бутылочка осталась на диване, кажется. А ты из чашки пить умеешь?» Но Артемка продолжает тереть глазки. На вопрос не отвечает. Наверное, даже не понял. Несусь в гостиную за бутылочкой, потом обратно, отдаю ему. Малыш жадно пьет, а потом так смешно выдыхает. Протягивает мне бутылочку. Какой же он милый. «Кушать?» – спрашиваю. Хлопает на меня глазками. «Так, кажется, он еще не проснулся, а я уже лезу с серьезными вопросами. Зато я прочитала, что ребенка после лучше отвезти в туалет. Поручить бы это папаше, но интуиция подсказывает, что босс отреагирует закатыванием глаз. А пойдем сходим на горшок». Я беру Артемку за руку. Он легко соглашается, крепко взяв меня за указательный палец. Поисковик, я так думаю, в шоке от моих сегодняшних запросов. Как водить малыша в туалет? Какую воду давать ему пить? Как правильно кормить? У меня миллион вопросов. А пока Артемка сидит на горшке, я старательно ищу, что же делать дальше. Надеюсь, мама не узнает, чем я сегодня занималась. Не хочу слушать ее отношение к происходящему. Закончив, моем руки и идем обратно. Время движется только к обеду, а я уже устала так, будто неделю отработала. «Омлет хочешь?» Я пытаюсь утянуть Артемку на кухню. Везде написано о важности правильного питания для растущего организма. «Идем, папе нужно поработать. Давай возьмем игрушку и пойдем кушать». Я болтаю всякую ерунду, только чтобы отвлечь Артемку. Я бы дала ему свой телефон, но там для игр места нет, а новый жалко. Если разобьет, босс меня покусает. На кухне малыш оживает. Даю ему всякие пластиковые штуки для кухни и мисочки, и он с удовольствием усаживается играть. Готовлю ему омлет и чай, сверяясь с рекомендациями. Лучше бы компот, но из чего варить? Ну вот, можно кушать. Ставлю омлет на стол в яркой пластиковой тарелочке. А потом я сварю супчик. Давай, Артемка, я старалась. Я усаживаю малыша на стульчик и сажусь рядом. Следующие полчаса я провожу время очень увлекательно, пытаясь накормить ребенка. Бедный омлет оказывается растерзан и раскидан, но в целом, исключая детали, миссия выполнена.